Я все так же качалась в данжах, нехотя отпускаемая Азраилем испаля его зрение. Подняла еще 3 уровня и поняла, что больше не могу так, надо сменить деятельность. В результате засела за нарабатывание навыка по изменению растений. Я создала много чего забавного и интересного, но мало применимого в реальной жизни. Такие создала светящиеся кактусы. Дед скептически смотрел на то, как я высаживаю яркие растения во дворе Коллинов. Он вздыхал, он ходил вокруг меня, но в результате махнул рукой и разрешил делать то, что пожелаю. Как по мне, так он не был супермудрым древним вампиром. Он был ужасно ленивый и иногда не просчитывал последствия своих решений. Скорее я бы сказала, что в молодости он был импульсивным и горячим малым, но потом эта его импульсивность как-то поистерлась со временем, превратившись непонятно во что. Компенсировались все недостатки огромным опытом. Азраиль так смотрел иногда на Карлайла, что даже мне хотелось провалиться сквозь землю, не говоря о нем самом. А на очередных выходных я получила своих первых подопытных. Я смотрела на мужчин, которых привезли на огромной фуре в клетках, как животных и не испытывала к ним жалости. Достаточно было посмотреть на их статусы. Заинтересовал меня только один, мужчина средних лет мощного телосложения. Имя – Эндрю Буллок, уровень 44, класс – наемник. Больше ничего о нем написано не было, но уровень для обычного человека – просто огромный. У Эсми всего-то 50 с чем-то, а этот человек решила придумать для него нечто особенное, в зависимости от истории, которую он нам обязательно расскажет. Слушать я его буду вместе с дедом, который мне подтвердил, что мужчина чертовски умённый, заметил сразу, что он не человек. Остальные были признаны мясом, убийцы и насильники. Скатертью дорожка. Интересно, а безопасно ли будет скармливать дедули свои эксперименты? Стоявший рядом со мной Карлайл нервно переминался с ноги на ногу и с жалостью смотрел на будущих мертвецов. Но только возможно, кто знает, что у меня получится из этого материала. Эндрю мы отделили ото всех и заперли в отдельную камеру в подвале дома, который был уже заблаговременно оборудован под содержание пленников. Тут и лаборатория была. Чарли тоже присутствовал, но лишь флегматично взирал на преступников, чем заслужил одобрительный взгляд Азраиля. Имя: Изабелла Элизабет Свон, уровень 86, 38600, ХП 8500-8500, МП 38000-38000, класс друид, подкласс природный маг, сила 40, ловкость 63, выносливость 80+5, интеллект 325+15+30, мудрость 103+10, воля 35, харизма 31+5, удача 47+2, интуиция 33, пафос 10, меткость 10, навыки: наблюдательность УР 4-1, обман УР 3-4, медитация УР 11-5, глазами зверя УР 1-8, зов земли УР 2-8, создание ядра леса УР 1-1, уклонение УР 18-1, бой холодным оружием УР 2-1, бушующая преграда УР 24-1, стрельба из лука УР 1-3, стиль пущи УР 17-4, венерина мухоловка УР 17-1, телепорт УР 5-0, рука исцеления УР 7-3, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой УР 8-7, изменение растений УР 6-2, изменение людей УР 1-1, знание целителя, пассив, проецирование УР 9-2, призыв УР 2-4, дипломатия, пассив, нераспределенных очков 0, эффекты: тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 24. О том, что первый блин всегда комом. Начиналось все довольно безобидно, и по примеру объединенного призыва, я решила также поступить и с навыками по изменению. Логично было предположить, что где-то на аукционе меня дожидается книга по изменению еще чего-то или кого-то. Но, все оказалось не так просто. Пришлось помучиться с поиском нужной книги навыка. В результате мною была найдена книга навыка «Изменение магических сущностей». Суть навыка в изменении нематериальных созданий. Имелись в виду призраки, духи и разного рода элементали. Изменения животных я так и не нашла. Может, уже купили? Буду ждать появления подобной книги. Жаль, что оповещение нельзя получить, что такой-то лот появился в продаже. Эх, мечты. Как только я изучила навык, появилась табличка: желаете объединить изменение магических сущностей УР 1-1, изменение растений УР 6-2, изменение людей УР 1-1, достигнутый прогресс в объединяемых навыках будет уменьшен. Да нет, конечно, да. Нажала я, и сразу за этим получила навык. Вы получили навык «Изменение уродин-1». В описании значилось, что я могу изменять живое и неживое, магическое и немагическое. Судя по всему, выходило, что я могу изменить, например, тех же скелетов, будь они не из данжа, сделать привязку на себя, потом нарастить на них какую-нибудь броню или возвысить до умертвия или вампира, в общем, сделать работу некроманта, но вот создать самого скелета из ничего навык не позволял. И так со всем остальным, даже для растений требовалось семя. Поэтому мне придется на данном этапе довольствоваться готовым продуктом для изменения, что тоже в общем-то неплохо. Дед только посмеялся, когда я заявила, что этих людей мне будет мало. Заверил, что в любой момент привезет еще. Это отлично. Я оттягивала начало эксперимента. Мораль и совесть, что должны были присутствовать при принятии подобного решения, кажется, плотно вошли в сговор с хомяком и параноиком, и только воспоминание о том, что ставить эксперименты на людях вроде не очень хорошо, останавливало меня. Ровно до того момента, как один из заключенных не попытался сбежать, при этом взяв в заложники единственного из нас, кто был наиболее уязвим, Чарли. Конечно, засранец был быстро обезврежен Азраэлем, но осадочек остался. После чего я уже не колебалась и, даже, Карлайл успокоился, хотя его нервы порядком веселили того же Азраэля. Столько лет блондин выстраивал вокруг себя стены демократии и толерантности, которые мгновенно разбились о реальность, стоило вампиру снова вернуться в политику. Я думаю, он осознавал, что рано или поздно так и случится. В тот же день состоялся мой разговор с Эндрю. Мужчина оказался действительно чертовски умен. Сразу просек, что именно я, хоть и выгляжу как малолетка, решаю жить ему или не жить. Дед здесь был для подстраховки. Он вообще не любил теперь отпускать Чарли на работу и меня в школу. Как наседка носился с нами и игнорировал бурчание отца по этому поводу. Вот уж кто не привык к подобному. Отпустить меня одну к очень опасному человеку он не рискнул, пусть тот и был в клетке. Эх, не знает он о том, что в данжах творится. Просвещать я никого по этому поводу не спешила. Эндрю Буллок, расскажи мне, Эндрю, чем ты можешь мне пригодиться? Я сидела перед его клеткой в кресле, с видом скучающей королевы, как выразился Азраэль, стоящий за моим правым плечом. Это да, вот уж что, а пафосы я нагнать могла на любое свое действие. Надменное лицо, расслабленная поза, бокал сока в руках. Хихи, первое впечатление наши все. Я, мужчина собирался с мыслями. Осторожен. Я специалист по широкому кругу вопросов деликатного характера. Уклончиво ответил он. Деликатного характера. Ты не только киллер, я права, Я думаю, ты можешь задать вопрос. Естественно, он хотел его задать. Кто мы, где он, кто вы такие? Сомневаюсь, что вы нас будете просто убивать. Вы выделили меня из всех. Почему? Из-за компетенции в некоторых вопросах. Много вопросов, правильных для его положения. Видит, что я настроена дружелюбно и пытается обвести вокруг пальца неопытную малолетку. Я посмотрела на Азраэля. Он лишь тонко улыбнулся мне. Значит, пока все идет нормально. Кто мы? Пока тебе знать не нужно. Убивать, думаю, есть участь хуже смерти, а выделила я тебя. Сделала паузу, давая понять, что только благодаря мне он сейчас в особом положении, когда ему позволено получить ответы и, возможно, даже не умереть. Потому что ты особенный, сильнее и умнее их. Я думаю, мы сможем сработаться, заключила я. Вы мне не контракт предлагаете, я прав. Устало поинтересовался он. Уважаю, без истерик и излишней гордыни человек, знает, что вы цене лучший вариант. Гордецы в лапах новоявленных вивисекторов долго не живут. Поэтому перед тем, как изменять его, я проведу кучу опытов над всеми остальными подопытными, а если надо, то и над большим количеством. Убивать наемника мне не хотелось, ты прав, но пока я хочу просто заручиться твоим согласием. Добровольность упрощает ведение дел. Я наклонила голову к плечу, на котором лежала ладонь Азраэля и потерлась о нее, как кошка, за что была награждена смешком. Поговорим завтра. Попрощалась я и под ручку с дедом вышла из подвала. Из него выйдет отличный слуга, протянул дед. Согласна. Покивала я. Каким образом собираешься подчинить его? Парень, конечно, умен, но сможет взбрыкнуть рано или поздно. Люди, вы так часто меняете свое поведение. Азраэль повел меня в сторону беседки, где нас уже ждал Карлайл. Я оставила ему деда и попросила подошедшего Джаспера подготовить первого подопытного, того самого, что напал на Чарли, в лаборатории. Через час я начала. Изменение не работало как простой навык заклятия. Это было знание, которое можно было развивать не только практикой, но и теорией. Просто оно давало основу, по которой я могла двигаться вперед. Изменять я этого урода решила магически, а не хирургически. Такое я теперь тоже умела. Это знание было из миров чудовища Франкенштейна, где сшитые из разных частей тела существа жили за счет науки, а не магии. Хотя, что больнее, я не могла с точностью сказать. Попросила выйти всех из лаборатории и осталась наедине с привязанным к кушетке человеком. Нет, уже просто куском мяса, который я должна сейчас переделать. Но вот что, об этом я еще не думала. Хаэма почему бы нет, решила выместить на нем всю злобу и страх за Чарли. Просто попробую на нем отдельные части из разных проектов. Часть отсюда и главное, полная привязка ко мне на верность. Перед началом эксперимента пришлось посидеть на аукционе. Нашла я книги по магическому рабству и клятвам разного толка, что будет полезно и Сэндрю. Вы получили заклятие принудительного рабства. Ритуал. Вы получили навык. Создание контракта. Пассив. Описание. Позволяет создать магическую связь на основе контракта с оговариваемыми условиями. Чем больше контрактов вы заключите, тем быстрее будут соглашаться контрактники на поставленные вами условия. Будущая тварюшка стала моим рабом, после манипуляций простеньким ритуалом с рунами, что сами всплывали в голове, вырезанными прямо на груди у подопытного. Разум ему не выжгло, но покорежило знатно. Теперь и шагу без моего приказа не сделает. Приступим. Через 5 часов матюкания и рваний на себе волос, я получила нечто похожее на классического демона из ада, как представляют себе их христиане. Да, знали бы в церкви, куда мы ходим с Чарли, меня пробило на истерический смех. Интересно, он говорит, демон лупал на меня уже открытыми зенками и качал головой. Хаэм, ну потом, если взбредет в голову, дам ему такую возможность. Пока я приказала ему подняться с кушетки, ремни, его удерживающие, лопнули в мгновение ока, и вот, он уже стоит передо мной, во весь свой 2-метровый рост. До изменения он был 1,70 м от силы. А теперь, рожа как у покойника, рога огромные и белая кожа, делали из него если и не урода, то близко к этому. Ну, получилось как получилось. Все-таки человеческий материал пусть и нередок, но я думаю не стоит терять даже такого подопытного. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 86. 3000-8300. ХП 8500-8500. МП 38000-38000. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила. 40. Ловкость 63. Выносливость. 80+5. Интеллект. 325+15+30. Мудрость. 103+10. Воля. 35. Харизма. 31+5. Удача 47+2. Интуиция 33. Пафос 10. Меткость 10. Навыки. Наблюдательность УР 4.1. Обман УР 3.4. Медитация УР 11.5. Глазами зверя УР 1.8. Зов земли УР 2.8. Создание ядра леса УР 1.1. Уклонение УР 18.1. Бой холодным оружием УР 2.1. Бушующая преграда УР 24.1. Стрельба из лука УР 1.3. Стиль пущи УР 17.4. Венерина мухоловка УР 17.1. Телепорт УР 5.0. Рука исцеления УР 7.3. Сбить зверя со следа. Пассив. Управление погодой УР 8.7. Изменение УР 1.1. Знание целителя. Пассив. Проецирование УР 9.2. Призыв УР 2.4. Дипломатия. Пассив. Создание контракта. Пассив. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Первый блин. http://www.artofntxom.wp/santentu-plats2014-08-demon-mtg-art-jpg. Глава 25. О первом бое. Я тут подумала над тем, как еще больше увеличить свой авторитет. Предупредила Карлайла, что к ночи покажу им свое творение. Пожалуй, сражусь с ним на глазах у всех. С кем-то из вампиров я не решалась проверять свои возможности. А вот мутант просто физически не может причинить мне серьезные травмы, что как раз годится для показушной тренировки. Назвала я его Грок. Характеристики у него вышли весомыми. Имя. Грок. Тип. Измененный. Мутант. Уровень. 30. ХП 100000-100000. Сила 400. Выносливость 1000. Ловкость 200. Навыки. Пожирание УР 1.1. Навык был привит мной. Он позволял Грогу питаться мясом, забирая часть сил поверженного врага. Прямо как у Гули. Сильная тварюшка вышла. По Фазраэля. Неделя выдалась сумасшедшей. Он давно уже перестал куда-либо спешить, но в этом случае промедление было подобно смерти. Азраэль обрел семью, спустя столько времени, впервые со дня смерти брата. Девушку, с которой он провел ночь, заинтересовавшись ее необычной способностью сопротивляться его силе, не считал за семью. А вот его дочь, как только он узнал от Изабеллы о ней, он стал искать. Тысячи людей и вампиров он послал найти и привести ее к нему. Однако, было поздно. Адриана, как звали его дочь Дампира, умерла. Точнее, была убита 40 лет назад в столкновении с кочевниками, которые пытались уберечь обращенного ребенка от гнева сородичей за разворошенное место охоты. Азраэль не горевал. В конце концов он ее даже не знал, но сам факт потери был неприятен. Изабелле и Чарли он не стал говорить, хотя был уверен, что его правнук с дочерью уж точно поймут его чувства. Азраэлю вполне хватало заботы только о них. Особенно древнего вампира восхищала праправнучка. О, сколько силы и возможностей скрыто в этой девочке. Она напоминала ему брата. Ариэль тоже стремился окружить себя самыми преданными союзниками, семьей, всеми, кто будет его любить и боготворить. Однако есть то, что интересовало вампира больше, чем эфемерная похожесть девочки на его брата. Эксперименты с магией на людях. Для такого юного возраста и специфически воспитанного в либеральных идеях окружения, Изабелла была на удивление хладнокровной и, порой, отходя от своих ребяческих выходок, рациональной. Очень редко, очень. Сегодня она провела свой первый, по ее признанию, эксперимент над человеком. Она сказала, что это будет магическое изменение. Я стоял среди коллинов около их дома и смотрел на выход из подвала. Чарли составил мне компанию и флегматично взирал туда же, куда и я. О внуке я мог сказать не слишком много. Для шерифа он слишком умен. Я бы сказал, что он что-то скрывает, глаза как у убийцы, но его мысли, что иногда я все же могу заметить на самой поверхности, говорят об обратном. Как он переживает о дочери. Такая забота не свойственна жестоким людям. И еще я не вызываю у него неприятия. Чарли принимает меня как неизбежное зло, которое нужно терпеть, если он не хочет потерять дочь. Изабелла видится ему сущим ангелом. Впрочем, он не питает иллюзии, ангел, в его представлении, падший. Со стороны дома послышался шум. Видимо, творение Изабеллы тяжело подступало к створкам дверей. А затем, показалось оно, эта тварь будто выбралась из самых глубин ада, а прямо за ней шла внучка, которая мило улыбалась. Она казалась такой маленькой и беззащитной на фоне этого чудовища. Если бы мое сердце могло стучать, то уже разбилось бы ребра. Но от эмоций меня не спасало даже тело, сделанное будто из камня. И вот это она сделала сама, за несколько часов, неизвестно насколько оно сильно, но выглядит впечатляюще. Его зовут Брок, весело произнесла Изабелла. Ох, внучка, конец Пафозраэля. Пафос плюс 3. Его зовут Грок. Я посмеялась про себя и... Сейчас покажем, на что он способен, да Грок. Мутант качнул головой, соглашаясь. Отец скептически посмотрел на Арисину и спросил, и как он будет показывать свои возможности. На мне, спокойно ответила я и мысленно приказала мутанту атаковать себя, не причиняя вреда. Конечно, в настоящих схватках я не хочу сражаться. Для этого есть те, кто будет меня защищать. Но и совсем беспомощной выглядеть нельзя. Я предпочитала заведомо слабых противников, по этой же причине и не совалась в данжи, что выше меня по уровню. Не хотела рисковать собой. В этот момент уклоняюсь от атаки и перехожу на стиль пущи. В ход идет кинжал, все мои цацки и бушующая преграда. Наконец, то, подняла бой с холодным оружием. Он для меня бесполезен, но выглядит очень красиво со стороны. Ну и еще по мелочи в характеристиках. Наконец, закончив скакать вокруг, я спеленала Грога выращенными лианами и села сверху. Да, ради этих лиц стоило, кстати, инвентарь, щелк, щелк, стоило затеять это шоу. Желаете объединить навыки? Стрельба из лука УР-1-3, стиль пущи УР-17-4, бой холодным оружием УР-2-1, достигнутый прогресс в объединяемых навыках будет уменьшен. Да нет, что, но почему сейчас? Они же так долго у меня. Или же объединение призывов подтолкнуло все остальное, желаю. Обычно такое объединение открывало новые возможности. Вы получили навык, лесной стиль УР-1-1. Я была права, стиль включал в себя рукопашку, магию и, даже, обращение с огнестрельным оружием. Здорово. О, разморозились. Медленно, Азраэль начал идти в мою сторону. Не нравится мне его выражение лица. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 86. 3008300. ХП 8500-8500. МП 38000-38000. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила. 41. Ловкость 65. Выносливость. 80 плюс 5. Интеллект. 325 плюс 15 плюс 30. Мудрость. 103 плюс 10. Воля. 35. Харизма. 33 плюс 5. Удача 47 плюс 2. Интуиция 34. Пафос 13. Меткость 12. Навыки. Наблюдательность УР 4.1. Обман УР 3.4. Медитация УР 11.5. Глазами зверя УР 1.8. Зов земли УР 2.8. Создание ядра леса УР 1.1. Уклонение УР 18.1. Бушующая преграда УР 24.1. Лесной стиль УР 1.1. Венерина мухоловка УР 17.1. Телепорт УР 5.0. Рука исцеления УР 7.3. Сбить зверя со следа. Пассив. Управление погодой УР 8.7. Изменение УР 2.3. Знание целителя. Пассив. Проецирование УР 9.2. Призыв УР 2.6. Дипломатия. Пассив. Создание контракта. Пассив. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Как выглядит применение белой магии. Спецэффекты и пафос. Пафос и спецэффекты. http://www.artofmtcom.wp-santentuplads2015-08 Natural Sanition Battle for Zendikar MTG Art JPG. Глава 26. Разбор полетов. Нет, меня не стали убивать. Я как на идиота посмотрела на Азраэля, который только заикнулся о том, что спарринг с таким монстром мог быть опасен. Тут же пояснила, что он просто не мог причинить мне вред. Рабство Азраэль проникся и отстал, утащив куда-то Карлайла для обсуждения, а я, освободив под задумчивым взглядом Чарли, Грога, задумалась, куда его девать, пока приказала вернуться в подвал и закрыть за собой дверь. «Милая, тебе этот монстр сильно нужен?» — поинтересовался отец. «Нет, что ты задумал? Интересно же, куда он его применить собирается?» Чарли окинул меня странным взглядом, который я не смогла распознать, и пожал плечами. «Ясно, не расскажет. Бери, конечно. Я сделаю так, что он и тебе будет подчиняться», — добавила я. «Отлично. Как скоро?» Дальше мы договорились, что хоть сейчас и я пошла под бдительной охраной из Джаспера Элис в подвал, где меня поджидал мутант. Застала я его в интересной композиции с Эндрю. Наемник пялился на Грога, а Грог пялился на наемника. Страха мужчины я не видела, а монстр просто не знал, как ему реагировать. Вроде и еда, а вроде и нельзя. Раз закрыто, значит, принадлежит хозяйке. Дала команду Грогу отойти, а сама приблизилась к наемнику. Как впечатление? Поинтересовалась я у него. Занятное. Надеюсь, для меня вы не готовите ничего подобного. Просик, что он был человеком. Молодец, не люблю тупых вопросов. Этот, самый первый из экспериментов. Перед тобой будет просто туча всяких разных людей. Самое лучшее я приберегу для тебя. Скорее всего, внешне ты не изменишься. Ну, я надеюсь, подумала про себя. Как вы планируете? Замолчал. Что? Контракт? Как планирую сделать так, что он не сбежит при первой возможности? Магия. Просто пожав плечами, произнесла я. Наемник ушел в себя. Он опустил голову, а я прямо-таки видела, как шевелятся его извилины. Магия? Как для меня много в этом слове, а для него? О, посмотрим. Эндрю вернул себе самообладание. Он прямо смотрел на меня, не отводя больше взгляда. Я бы присоединился к вам и без контракта. Все-таки стать сильнее – это мой путь выживания, мой путь ниндзя. И если остаток этого пути мне придется идти за вашей спиной, я не против, – твердо произнес он. Здорово. Я, если честно, не совсем понимала, что делать с ним, но, допустим, буду лепить из него телохранителя. Или я демон и дворецкий. Нет, нет, это уже чересчур, и так вся моя жизнь становится похожа на средние паршивости аниме. Интуиция плюс один. Или манхву, ага, это отлично. Давай все же заключим контракт, так как на первых порах он будет отличной защитой для тебя. Особенно что касается ментальных атак. Контракт защищает то, что в нем прописано, а мы защитим твои мысли. Я мягко ему улыбнулась и подала знак Джасперу, чтобы тот открыл клетку. Дальше я задействовала скиллу. Прописала в нем то, что никто не должен знать мысли Эндрю, так как они будут постоянно касаться меня, как его нанимателя. Я думала над тем, что если даже не получится с защитой мыслей посредством контракта, то придется использовать на нем сначала навык проецирования, а затем попробовать изменить его в ходе эксперимента на устойчивость к ментальной магии. Платой за его службу по контракту выступала жизнь наемника, которая и так принадлежала мне. Я же его не убила, хотя могла. Также контракт приписывал ему исполнять роль моего личного телохранителя и обязывал постоянно развиваться. Прогресс с этого развития устанавливала я. Еще он не должен был причинять вред тем, на кого я укажу. В данный момент я записала в неприкасаемые Коллинов, Чарли и маму с Филом, а также Эзраэля. Ну а наказание было самым суровым, не просто смерть, вечное рабство его души либо у меня на службе, либо, если я не выживу, то направление в домен к самому отвратительному демону в одном из слоев инферно. Фишка с инферно в том, что магия контракта должна исполнить наказание в точности, как там прописано. Самый мерзкий демон в инферно будет сделано, и мне не надо ломать голову над тем, как, пусть даже не в этом измерении, но нарушив контракт, он будет страдать. Вот такие пироги с котятами. Бедные котята. Никаких спецэффектов при принятии контракта не было, но я же должна была придать торжественности моменту. Пафос плюс один. Немного управления погодой, и вокруг нас заискрились молнии. Надеюсь, он додумается не рыпаться, иначе его ударит, как электрошокером. Додумался. Поглазел на молнии, а когда они пропали, спросил: «Все, я могу уже выйти из этого подвала? Чертовы таблички, что вот их спровоцировало? Почему опять именно сейчас? Желаете объединить навыки? Глазами зверя УР-1-8, зов земли УР-2-8, создание ядра леса УР-1-1, бушующая преграда УР-24-1, венерина мухоловка УР-17-1, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой УР-8-7, достигнутый прогресс в объединяемых навыках будет уменьшен». Да нет, ох ладно, оптимизация какая-то идет, что ли, у них. Да, вы получили навык, магия природы УР-1-1, конечно, пойдем, отстранено произнесла я. Мы прошли мимо Грога, который застыл статуей самому себе, и вышли на поверхность. Эндрю тут же был отдан на руки Эсми, которая пошла его кормить, пойти спать укладывать. С некоторых пор в доме Коллинов постоянно водилась человеческая еда. Мы с Чарли не всегда уходили телепортом домой. Азраэль таскался постоянно с нами. Спать ему было не нужно, поэтому у нас дома он сидел на диване внизу и всю ночь читал, а у Коллинов ему было повеселее. К тому же Розали и Эммит теперь постоянно тусовались у себя в домике. Их комната и комната Эдварда пустовали, но недолго, естественно. Мы оставались здесь с Чарли уже 3 ночи. Азраэль уже предлагал отцу продать дом и построить на территории клана. Я дала свое согласие. Теперь дело за Чарли, который сначала отпирался, упирая на то, что слухи и шепотки, а потом плюнул на это все. И так все судачат, что мы постоянно вместе с Коллинами. И это они еще про Азраэля не знают. И не узнают, скорее всего. Ко мне направился Чарли. «Он теперь с нами?» – спросил он, подразумевая Эндрю. Кивнула, а затем поманила за собой. Вывела Грога из подвала и скинула привязку на верность еще и на Чарли. Тот, радостно, забрал мой пикап, сгрузил в него Грога, накрыв брезентом, и уехал в неведомые дали. Внезапно, меня схватили за плечи. «Черт, нельзя же так пугать!» «Это был Азраэль!» «Что?» – вопросительно изогнула я бровь. «Ты без раздумий отдала в руки отца опасное оружие. Если кто-то узнает...» Он многозначительно замолчал. «Ты же рассказал ему о технике безопасности?» Подколола я его. «Не верю, что ты не подумал о рисках. Куда он его везет?» Я не смог подсмотреть его мысли. Направил наблюдателей. Коротко проинформировал меня дедуля. «Наблюдатели — это хорошо. Что думает Карлайл?» Перевела я тему. Меня действительно это волновало. Вдруг он против вообще всего, что происходит? В последнее время мы не так часто говорим. Он, в заботах, удивленный, пожалуй, безмерно рад, что ты на его стороне. Эксперименты Коллин думает, куда их пристроить после изменения. Только и всего. С улыбкой успокоил меня Азраэль. Ну и отлично. Меньше хлопот. Может, что-то дельное придумает. А я поняла, что устала. Не физически, естественно. У меня было подозрение, что я могу не спать вообще, только хп беречь и все, но вот моральная усталость никуда не девалась. Пошла выращивать плющ, который я планировала пустить по всей задней стене дома. Эсми на это мне дала добро. Уже когда подходила к дому, наткнулась на Элис, которая недоуменно смотрела на меня. «Что опять?» – устало спросила я. «Твои глаза, они фиолетовые», – завороженно произнесла вампирша. «Что?» «Имя?» «Изабелла Элизабет Свон. Уровень 86. Т. 3000-8300, ХП 8500-8500, МП 37000-37000, класс друид, подкласс природный маг, сила 41, ловкость 65, выносливость 80+5, интеллект 370+15+30, мудрость 103+10, воля 35, харизма 33+5, удача 47+2, интуиция 35, пафос 14, меткость 12, навыки, наблюдательность ур 4-6, обман ур 3-7, медитация ур 11-6, уклонение ур 18-1, лесной стиль ур 1-3, телепорт ур 5-3, рука исцеления ур 7-3, изменение ур 2-3, знание целителя, пассив, проецирование ур 9-4, призыв ур 2-6, дипломатия, пассив, создание контракта пассив, магия природы ур 1-1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 27, о философии. Вокруг меня собрались все вампиры, обсуждая неожиданную смену имиджа. Я же сидела в классической позе мыслителя, подперев кулачком подбородок. Черт, не было печали. Интересно, почему так получилось? Глаза мои, внимательно изученные в зеркале, были темно-фиолетового цвета, но такого насыщенного, что спутать с черными их было просто невозможно. Придется всем врать, что линзы. Эх, одно хорошо, Азраэль заверил меня, что вампиры всегда так и говорят интересующимся. Все же мир сейчас не настолько традиционен, как раньше. Всем глубоко плевать, что и как ты с собой делаешь, хотя в США на это обращают внимание, если такое происходит в маленьком городке, где люди ходят в церковь по воскресеньям, ага, ну, цвет глаз это не вызов обществу, так что все в порядке. Вот если бы волосы я покрасила в голубой, тогда да, всегородское тыканье пальцем и порицание. Но из-за чего они поменяли цвет, подумав еще немного, пришла к выводу, что из-за ставшей более объемной магии природы. Все-таки направлений для развития стало больше, например, появилось чувство, что я смогу вырастить не только пропадающий через пару часов лес, но и вполне себе полноценный. А еще это могло быть следствием заключения контракта. Контракта ХМ. Что-то мне кажется, это наиболее вероятно. Интуиция плюс один. Вот оно как. Надеюсь, с заключением других контрактов, изменений больше происходить не будет. Это из-за контракта. Тихо произнесла я. Но это же вампиры. Они сразу прекратили разговор и уставились на меня. Не было только Розали и Эммита. И что в другой раз изменится в тебе, если ты заключишь еще контракт? Спросил Карлайл. Вот и мне интересно. Я не знаю. Покаялась я. Дед на это мое заявление прищурился как-то нехорошо. Белла, это может быть опасной авантюрой. Никакие слуги не стоят таких жертв. Чего он там себе понапридумывал? Каких жертв? Пока только глаза цвет поменяли. Рано о чем-то таком говорить. Вот если еще что случится. Я поморщилась. Это единичный случай. Пока. Не стоит раздувать панику. Азраэль, пойдем. Поднялась я с дивана и протянула руку деду. Он без колебаний вышел за мной. К слову, дедуля сменил имидж. Теперь на нем красовался сшитый на заказ костюм тройкой туфли, продав которые можно было бы купить мелкий остров где-нибудь в Индийском океане. Схватила его за руку и переместила телепортом в Лапуш. Индийцы в это время на пляже редкость, тем более рядом с данжем. Спровоцировать появление оборотней раньше, чем в каноне, я не боялась. Теперь-то мы точно можем не слишком сильно с ними считаться. Хотя пока ничего не произошло, не стоит переживать. Мы на территории квилетов, пояснила я деду. Тут никто точно нас не услышит. К тому же мини-карта с отображением существ мне в помощь. Почему ты так сильно переживаешь? Поинтересовалась я, доставая из инвентаря плед, который с лета лежал у меня для походов к океану. Расстелила я его на огромном поваленном стволе дерева и уселась, показывая своим видом, как следует поступить Азраэлю. Действие инвентаря его не сильно смутило. Я и не такое при нем делала. Он невозмутимо проследовал ко мне и сел рядом. Потом, подумав, обнял меня и уставился на океан, молча. Ну, что Азраэль может мне такого сказать, чего я не знаю? Зачем так переживать из-за всякой фигни? Я был один. Все, что он сказал, много и мало, не повод терять самообладание. Я делаю все, что могу ради нашей общей безопасности, как и ты, особенно ты. Каллины тоже нам помогают. Карлайл не боится, что ты займешь его место, перевела я тему. У него были такие мысли, недолго, и всерьез он не обдумывал подобный исход. Мне не нужен клан, по крайней мере, пока это не отвечает моим потребностям. А насчет безопасности, по твоему мнению, мелких неприятностей бдительность обязана присутствовать. Ты должна меня понять. За столько лет невозможно не обзавестись паранойей. Я тоже пялилась на волны, чувствуя под щекой ткань пиджака. Эх, мой дедуля выглядит совсем не дедулей. Такого красивого мужчину поискать нужно, мой отец и то смотрится старше. Хотя Азраэль уверял, что обратили его в 33, а Чарли сейчас 37. А молодым, это однозначно. Они не слишком тебя утомляют? Я имела в виду Каллинов. Нет, Элис довольно забавная девочка, а ее дар силен. Джаспер перспективный парень. Карлайл не слишком сильный лидер, но и не слабый. Слишком мягок, на мой вкус, но иногда это, пожалуй, даже неплохо. Розали и Эммит надо смотреть. Пока ни о чем. Прейсми не сказал. Тут и так все ясно. Не боец, а домохозяйка с суперсилой и тягой к крови. Ей бы детей, но она вампир. Помолчали еще немного, и тут я заметила на периферии карты три точки. Квилеты. Пойдем, скоро недалеко отсюда будут квилеты. Не стоит рисковать. Азраэль удивленно выгнул бровь. Я чувствую их через лес, сказала я полуправду, коей вампир и удовлетворился. Мы телепортировались обратно, и я сразу пошла спать. День был длинный и яркий на впечатление. Однако в комнате меня ждал сюрприз. Эндрю уложили спать в мою кровать. Блин, придется перемещаться домой. Чарли спал в комнате Эдварда и вернется ночевать сюда. Да и Азраэль, а к черту. Мне было так лень куда-то идти, что я просто спихнула спящего мужчину с середины кровати, переоделась в милую пижамку с котиками и легла рядом. На моей, между прочим, кровати. На секунду мелькнула мысль, что он наемник, сидевший в тюрьме, и если нас так увидит отец или Азраэль, то ему не жить. Но уснула я раньше, чем придумала окончание такого исхода событий. А на утро я проснулась одна. Эндрю благоразумно свалил. Ну и славно. Азраэль мне и слова не сказал, а я поняла, что, как и любая женщина, раздула из мухи слона на ровном месте. От переутомления, не иначе. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 86. 3008300. ХП 8500-8500. МП 37000-37000. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила. 41. Ловкость 65. Выносливость. 80 плюс 5. Интеллект. 325 плюс 15 плюс 30. Мудрость. 103 плюс 10. Воля. 35. Харизма. 33 плюс 5. Удача 47 плюс 2. Интуиция 36. Пафос 14. Меткость 12. Навыки. Наблюдательность УР 4-6. Обман УР 3-7. Медитация УР 11-6. Уклонение УР 18-1. Лесной стиль УР 1-3. Телепорт УР 5-3. Рука исцеления УР 7-3. Изменение УР 2-3. Знание целителя. Пассив. Проецирование УР 9-4. Призыв УР 2-6. Дипломатия. Пассив. Создание контракта пассив. Магия природы УР 1-2. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 28. О внезапности. Очередное утро начиналось как обычно. Я, кажется, окончательно переехала к Каллинам и, о боже, меня это устраивало. Убираются они, готовят они. Рутина как никогда была далека и, даже Чарли признавал, что такое положение вещей его более чем устраивает. Эндрю постепенно привыкал к тому бедламу, что тут творится. Прошло всего 3 дня с первого эксперимента, а у меня уже был довольно существенный прогресс. Теперь у меня выходили не демоноподобные мутанты, а просто сильно измененные люди. Хотя их все еще не спутаешь с обычным человеком. Куда их девать, я не знала. Память править не научилась, а рабами оставлять их было жалко. Однако иного выхода не было. Они меня ненавидели. А контракт – дело сугубо добровольное. Одного я все же скормила деду. Сказал, на вкус как и обычный человек. Был у меня вариант со стиранием памяти, но выучить навык ментальной магии я не смогла. Нужен был просто заоблачный показатель интеллекта. Аж в целых 600 единиц. До такого мне еще долго расти. Куда Чарли увез Грога, я так и не поняла. Он молчал как рыба, а у Азраэля спрашивать было бесполезно. Мысли отца он так и не видел, а в последнее время признался, что Чарли стал вообще нечитаем, как и я. Возможно, воздействие проецирования, мудрость плюс 1. Так и живем. Я начала спускаться вниз и так и застыла с поднятой ногой, не дойдя до конца лестницы. Вся гостиная была украшена ирисами, и все пространство за спинами встречающих меня Каллинов и семьи было завешено огромным плакатом. «С днем рождения, Белла!» «Что? Вот я дебил! Забыла! Как есть забыла!» Я стояла на лестнице и растерянно переводила взгляд с одного ухмыляющегося лица на другое. Вот же, они знали, что я забуду. Отдельно ото всех стоял Эндрю и ухмылялся. Наглая морда. Первой ко мне кинулась Элис и завертелась. Поздравления, подарки. Ох, мне подарили набор юного вивисектора и не абы кто, а Карлайл. Я думала, он не слишком одобряет мои эксперименты. Правда, я магичу больше, чем режу, но иногда приходится. Элис подарила шмотки, а Джаспер книгу скандинавских рун. Интересно, надо будет внимательно изучить. От Розали и Эммита перепали вкусняшки. Целая тележка, не иначе, но больше всех отличился Азраэль, подаривший мне личный самолет. На его фоне подарок от Чарли как-то потерялся, хотя тоже был весьма неожиданным. Пистолет. Он подарил мне оружие. Как сам он объяснил, это была Беретта, хотя наблюдательность мне в помощь. Тип. Огнестрельное оружие. Название. Беретта 92 ФС. Урон. 2000-2500 хп. Веещ. Интересно, где-то я видела на аукционе свитки с магическим изменением для вещей. Надо поискать подходящий, хотя цены там эх. Ладно, это дело будущего. С восторгом смотря на подарки, я, кажется, сделала все, чтобы народ удовлетворился моей реакцией. Затем Элис пригласила всех на берег океана, где уже был накрыт стол для людей и приготовлена программа для увеселения вампиров. Как я сразу не догадалась. Караоке и танцы. Хоха. Азраэль во всемирно известном жесте приложил руку к лицу, но все-таки поучаствовал. В школу я сегодня не пошла, как и все остальные. День вышел замечательным. Уже ближе к ночи я выползла из-за стола. Ура телу игрока. Хихи. Решила сходить и проверить, как там поживают двое оставшихся в живых уже измененных людей. За мной увязался Эндрю, который поздравил меня еще раз с моим 16-летием и извинился за то, что ничего не подарил. Я даже остановилась в этот момент от поразившей меня мысли. Черт, как я раньше не додумалась. Надо срочно провести с ним изменения, ведь я почти достигла успеха. Еще пару экспериментов и я подготовлю Эндрю к походу со мной в данж. Вдвоем мы точно справимся, а из-за контракта он не будет болтать. Бывший наемник с подозрением уставился на мое одухотворенное лицо, но на немой вопрос я только покачала головой. Рано еще о чем-то говорить, но если все пойдет как надо, у меня будет первое задание для тебя, и придется форсировать твое изменение. Хотя я еще не решила, стоит ли оно того. Задумчиво проговорила я. Я ожидал чего-то подобного. Признался Эндрю. Ты видел их? Кивнула я головой в сторону подвала. Я уже почти закончила. Еще пара дней и все будет готово для твоего изменения. Вроде негатива нет. Ну и отлично. Пойдем. И мы вошли в подвал. Рассматривала свои творения и думала о том, зачем Чарли они нужны. Куда он применяет таких монстров? Ну, точнее одного монстра. Да еще чтобы никто не узнал о нем. Он просил еще, когда я предупредила, что внешность не будет столь впечатляющей, просто отмахнулся, сказав, что это не главное. Куда еще больше раззадоривать мой интерес? Но следить я даже и не думала. Азраэль сказал, что Чарли увез Грога в сторону доков в Порт-Анджелесе. Больше ничего выяснить не удалось. Наблюдатели засекли и им пришлось ретироваться. Имена я измененным давать не стала. С Грогом был иной случай. Это был первый эксперимент. Нехорошо оставлять его без имени. Эти получились намного сильнее Грога. Выносливее и ловкость тоже была на уровне. Быстрые и кровожадные. Пришлось их расселять по разным камерам, иначе загрызли бы друг друга. Не буквально, наверное. По крайней мере, я пока не видела, чтобы они пользовались в боевом плане своими челюстями. В тот раз, когда я представляла их Каллином, по мере появления, естественно, с каждым сражался Джаспер. По его мнению, они не уступают вампирам ни в прочности, ни в скорости. Создавала я пока не ясно что, не по шаблонам, по крайней мере, так как орки ни к чему, а эльфами делать таких отпетых говнюков не позволяла моя трепетная любовь к произведениям Толкина. Эндрю от моего взгляда поежился. Хаем, имя, Изабелла Элизабет Свон, уровень, 86, 3000-8300, хп 8500-8500, мп 38000-38000, класс друид, подкласс природный маг, сила, 41, ловкость 65, выносливость, 80 плюс 5, интеллект, 325 плюс 15 плюс 30, мудрость, 102 плюс 10, воля, 35, харизма, 33 плюс 5, удача 47 плюс 2, интуиция 36, пафос 14, Меткость 12. Навыки. Наблюдательность ур 4-6. Обман ур 3-7. Медитация ур 11-6. Уклонение ур 18-1. Лесной стиль ур 1-3. Телепорт ур 5-3. Рука исцеления ур 7-3. Изменение ур 2-3. Знание целителя. Пассив. Проецирование ур 9-4. Призыв ур 2-6. Дипломатия. Пассив. Создание контракта пассив. Магия природы ур 1-2. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Беретта. HTTP Gun Model Ru Catalog Gun Pistolet Beretta 92 FS 13.1 JPG. Глава 29. О сверхъестественных буднях. Всю оставшуюся неделю я ходила в данж. Пыталась как могла поднять уровень и наскрести еще немного очков на интеллект. Поднялась на 5 уровней, что позволило добавить к лилиемой мной мане еще немного. Раздумывала я вяло, убивая монстров. А точнее, волчонок убивал монстров, хотя какой он уже волчонок, просто имя ему давать я не собиралась, а отражался он в характеристиках именно с этим названием, о том, что Эндрю надо делать танком, буду его лечить и прикрывать заклятиями, профит, хихи, я особо не играла в своей первой жизни в игры, но Warcraft был мною исхожен вдоль и поперек, надо будет нарядить его как-то тематически что ли, пусть все косплееры обзавидуются, пошутила я про себя. Короче, делаю из него танка. Мысль с эльфом была интересная, но не подходит эта раса для выполнения поставленной задачи. Может, ушки все же сделать ему острые, бы отбрешусь тем, что это побочный эффект от слишком большого количества магии в крови. Волосы заставлю расти в 3 раза быстрее, чем у человека, и борода тоже теперь не вариант, или как-то еще. Посмотрю в процессе. Я жестоко немного, но Эндрю такой брутальный, что грех не подсластить в такой-то компании, только папа и останется настоящим мужиком, внешне, остальные, это даже не смешно, особенно на солнце, кстати, Азраэля я в такие моменты не видела, прятался от меня, ну, я бы ничего не сказала, конечно, но про себя ржала бы еще очень долго, я телепортировалась домой и позвала Эндрю, пора, отец увез последнюю партию измененных, поэтому подвал был пуст. Лаборатория вычищенная до блеска, и я в белом халате встречала бывшего наемника. «Как настроение?» – поинтересовалась я. «Сносное», – буркнул Эндрю. «Это займет много времени», – я укоризненно посмотрела на него. Когда я проводила последние изменения, Эндрю был вместе со мной, наблюдал и делал выводы о том, как процесс будет происходить с ним. Так что, глупый вопрос, он просто мандражирует. «Не переживай, все будет отлично». Я коварно улыбнулась, что не прибавило ему оптимизма, но он покорно лег на стол и позволил себя усыпить. «Приступим». Спустя 5 часов, я довольная смотрела на свою работу. Парень, теперь уже, выглядел шикарно, как, блин, очень брутальный леголаз. Пакость удалась, хоть Эндрю мне ничего плохого не сделал. Пусть скажет спасибо, что я блесток не добавила, как у вампиров. Но отвлекать внимание на себя он будет отлично. Я, в последнее время чувствовала, что пора заканчивать со школой. На меня пялились, мне подкладывали записки, меня сторожили даже в туалете. Я была чертовски популярна и ненавидима абсолютно всеми девчонками. Школа, если бы не мои вампиры, превратилась бы в ад. И однажды она превратилась. Был чертов солнечный день, и мне пришлось идти одной. О том, чтобы прогулять, я даже не подумала. Не помню уж почему, но эта гениальная идея меня не посетила. В общем, было ужасно. Я узнала про экстерны и взмолилась. Карлайл был поначалу против, но потом Джаспер встал на мою сторону, и мы таки выбили с ним вдвоем свое право на, не побоюсь этого слова, жизнь. Элис и Розали ворчали, но признавали, что привлекать внимание еще больше не следует. Если все дети семьи окажутся гениями, это странно. Эммиту было вообще плевать. Он был занят делами своей маленькой семьи. Что-то строил, кого-то подкупал, да много чего. Девушку на роль суррогатной матери нашли. Пока она еще не в курсе предложения, но уже скоро будет. Выпускные экзамены у нас с Джаспером назначены на конец года. За 1 класс мы уже сдали. Осталось за 2. Еще один будет после Рождества, а последний вместе со старшеклассниками. О, очнулся. Эндрю аккуратно приподнял голову и открыл 1 глаз. Забавно оглядел помещение, не нашел ничего страшного и открыл 2. Прелесть. Короче, я создала свое чудовище Свон, которое внешне очень даже не чудовище, но вот по характеристикам. Имя. Эндрю Буллок. Тип. Измененный. Эльф. Уровень 50, хп 100 000, 100 000, сила 600, выносливость 1000, ловкость 500, навыки, стоять стеной УР-1-1, чувствующий лес УР-1-1, верный УР-1-1, ух и намучилась я с ним, в общем взяла за основу эльфа, изменила сначала его именно в эту сторону, а потом из эльфа уже стала делать танка, чувство леса не такая нужная мне связка с моими способностями, но это бонус от расы, верный, это бонус от клятвы, а стоять стеной навык именно для танка, ради которого все и затевалось. Не знаю, как это все работает, но будем проверять. У меня таких проверяльщиков, которые ждут, не дождутся, когда он выползет отсюда, аж целых 4 штуки. Все мужское сверхъестественное население клана. Вот и все, воскликнула я и потащила вяло реагирующего измененного наружу. Представить свое творение и посмотреть на выражение лиц народа, незабываемо. Заранее достала фотоаппарат. Элис должна быть в восторге от его ушек, как и он сам, хихи. Я обернулась на эльфа и поржала про себя еще раз. Он с ошарашенным лицом ощупывал уши. «Это что?» — сипло произнес он. «Уши. Побочный эффект от количества магии в крови, но ты не переживай, волосами закроешь». Волосы у него еще не отросли, но уже были длиннее, чем раньше. Я толкнула его в спину на входе в дом, и он первым предстал перед народом. Послышался писк Элис. «Эльф, на себя бы посмотрела, в самом деле». Щелк, щелк, имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень 91, 3009100. ХП 8500-8500. МП 39500-39500. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила 41. Ловкость 65. Выносливость 80+5. Интеллект 350+15+30, мудрость, 102+10, воля, 35, харизма, 33+5, удача 47+2, интуиция 36, пафос 14, меткость 12, навыки, наблюдательность УР-5-1, обман УР-4-2, медитация УР-13-5, уклонение УР-19-4, лесной стиль УР-2-9, телепорт УР-5-7, рука исцеления УР-11-2, изменение УР-4-1. Знание целителя. Пассив. Проецирование УР-10-6. Призыв УР-4-8. Дипломатия. Пассив. Создание контракта. Пассив. Магия природы УР-2-5. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока. Разум игрока. Благословение природы. Примечание к части. Где-то я там ошиблась на десятку в интеллекте, но править не буду, пока не укажите где. Лень искать самой. У Толкина вообще-то не упоминается, какого цвета волосы Леголаса. Эндрю в перспективе. http://ink0levi.internet.ru/imagisat.touch/c6/91306/4704/3501.571389/3.89/3.jpg. Глава 30. О проверке. На пару дней все оставили бывшего наемника и нынешнего эльфа в покое. Азраэль посматривал на него с любопытством, но без гастрономического интереса, так как сродство с лесом давало Эндрю преимущество перед хищниками. Прятало запах. Теперь Азраэль, раньше немного нервный в его присутствии, даже бровью не ведет. Сам эльф с трудом привыкал к новому телу. Центр тяжести сместился, из-за увеличившегося роста, но магия легко это исправила, в течение еще первого дня его адаптации. Зрение было сверхъестественным, по его признанию, и попасть белке в глаз из пистолета с расстояния в 100 метров было ему теперь расплюнуть. Эндрю был в восторге. Зачаровать оружие у меня уже вышло. На дальности крепость. Самые дешевые свитки с готовыми заклятиями, которые там продавались. Хотя я была не уверена, что свиток для лука подействует на огнестрел, но все обошлось. Кстати, свитки действовали забавно. Просто раскладывался пергамент с какими-то неясными рунами и линиями на столе, на середину клался предмет для наложения чар и через пару минут спецэффектов, заклятие накладывалось само собой, после чего пергамент испарялся. Заметить, как и что происходит, было нереально, должно быть какая-то защита от копирования. Но вот настал день испытания, и в правом углу ринга, вампир, обладатель самых красивых блондинистых волос среди мужчин и сияющая в дневном свете звезда, Джаспер Хейл, в левом углу ринга, бывший наемник, брутальный эльф, Эндрю Буллок. Я это вслух произнесла, уф, кажется нет, а то Джас на меня обиделся бы. Сияющая звезда, похихикала я про себя. Так, они начали хищно двигаться по кругу, не решаются нападать. Уровень у Джаспера больше, Не знаю, как насчет остальных показателей, но Эндрю чертовски вынослив. У него жизни больше, чем у Карлайла. Про Джаспера никакую информацию, кроме уровня, я так и не увидела. Начали. Первым не сдержался Эндрю. Он перехватил неожидающего такой быстрой реакции Джаспера и опрокинул того на землю, затем завертелось. Они гоняли друг друга в течение 5 минут, не уступая в скорости и силе оппоненту, но вот опыта у Эндрю было все же меньше, чем у Джаса, хоть тот и был наемником в свое время, но что он мог против почти 200-летнего вампира в этом плане. В общем, Джаспер с видом победителя прошагал к Элис, а я с усмешкой пошла в сторону Эндрю. Раны у него заживали не так быстро, как мне хотелось бы. До Росомахи ему далековато, но все-таки, регенерация круче, чем и у людей, и у эльфов. В теории, конечно. К сожалению, настоящих эльфов я не встречала, а может и к счастью. «Как ты, герой?» — спросила у него тихо. «Все, кому надо, услышат». Но вампиры расспрашивали Джаспера и не обращали внимания на Эндрю. «А черт, он быстрый!» — простонал эльф, и сильный. Эндрю сел и подал мне руку, на которой была огромная рана, нанесенная, видимо, ногтями Джаспера. Хорошо не до кости. Я все быстро залечила, за что была вознаграждена благодарным взглядом. Пока большего и не надо. В данже отработает. Ну, тренируйся, а потом я придумаю еще что-то. Может, больше магии. Ты ей вообще пользовался? Поинтересовалась я. А, не поняла. Я ему не сказала. Черт, совсем забегалась с этими данжами и чарами. И ох, я так много всего делаю. Мне нужен секретарь. В игровом интерфейсе у меня не было никакого органайзера, что расстраивало. Мудрость плюс 1. Магия, Эндрю. Магия. Ты теперь ей владеешь. Не представляю, что тебе нужно с ней делать. У меня абсолютно иные принципы, но она у тебя есть. Укрепляй тело, используй дистанционные атаки, одним щитом сыт не будешь. Ага, переваривает. Я ему пока не говорила, кем его вижу, но следующий мой поход в данж будет с Эндрю. Сходим один разок к автоматам и пойдем покорять данж на 120 плюс тот самый, до которого я так и не доросла. Он смотрел на меня сумасшедшими глазами, явно переваривая то, о чем я говорила. Да, я сама была такая пришибленная, как только поняла, магия. Пусть на меня и действовал разум игрока, но скорее от него была польза, когда я осознавала, что мне нужна холодная голова. В обычной, повседневной жизни иногда впадала во всякого рода пограничные состояния. Например, ступор, разного рода веселье или грусть. Я же человек все-таки, а не машина. Наверное, человек. По крайней мере, навыком по изменению людей я опознавалась представителем этой расы. Джаспер был рад, что не утерял первенство в клане среди воинов, Азраэль в расчет не принимался. Вне классификаций, Элис была рада за своего парня, Карлайл, дедуля и папа обсуждали бой. Кажется, они были под впечатлением. Азраэль с уважением поглядывал на меня, и явно прикидывал какие-то варианты. Но в тот день он ничего мне так и не сказал существенного. А на следующий день к нам пожаловал вампир. Старый знакомый Карлайла, кочевник Рындл, который прослышал, что теперь клан смешанный, и решил присоединиться. Азраэль одобрил его кандидатуру, пояснив мне, что этот вампир тоже стар, старше Карлайла и Вольтури, его не привлекают в качестве клана. А тут, по его мнению, созревало что-то новое. Я же задала деду вопрос, который давно меня мучил, но все как-то не желал оформляться во внятную мысль. А официально нельзя создать клан по законам Вольтури не только с вампирами, мы с отцом, Эндрю и может быть еще кто-то, на что Азраэль задумался. Я жил очень долго. Всевозможные шаманы и ведьмы часто встречались среди людей, но сколько-нибудь реальной силой они никогда не обладали. Сейчас твое появление опровергает тысячелетия знаний вампиров об окружающем мире. Ара это может не понравиться, но все равно придется рано или поздно открыться. Лучше поздно, когда сил будет достаточно, чтобы отстоять любую точку зрения, заключил Азраэль. Я уверена, он понял, зачем мне нужно официальное признание. Изначально к территориям проживания вампиров, власти, да и все остальные кланы не проявляют особого интереса. Территория клана, дело клана, что, конечно, не касается всевампирских запретов, например, на обращение детей. Поэтому творить нечто глобальное, без внимания со стороны тех же спутников, возможно только на таких территориях. А если мне нужен будет летающий остров или дракона, все же решусь прикупить. Теперь есть такая возможность, однако это не повод, конечно, для всяких глупостей, но это же я. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 92. 1509-1200, ХП 9000-9000, МП 40000-40000, класс друид, подкласс природный маг, сила 44, ловкость 67, выносливость 85+5, интеллект 355+15+30, мудрость 108+10, воля 37, харизма 34+5, удача 48+2, интуиция 39, пафос 17, меткость 14, навыки, наблюдательность ур 5-2, обман ур 4-4, медитация ур 13-7, уклонение ур 19-7, лесной стиль ур 3-1, телепорт ур 5-7, рука исцеления ур 11-7, изменение ур 4-6, знание целителя, пассив, проецирование ур 10-9, призыв ур 5-2, дипломатия, пассив, создание контракта пассив, магия природы ур 3-1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, примечание к части, прицельная стрельба с 30 м, из пистолета это уже очень неплохо, рындл, https inspiration hut net wp santentu plats 2016-05-13 jpg, глава 31, о размышлениях, пов Эндрю, жизнь Эндрю перевернулась, когда после очередного непыльного дельца, его повязали копы. Кто бы мог подумать, что старый морж Руперт его сдаст властям. А ведь так хорошо общались, делили прибыль от выгодных сделок, но что-то пошло не так. Возможно, все дело в его дочери, которая так рьяно скрашивала наемнику последнее перед арестом ночи. Эндрю предпочитал пропускать такие прозаичные вещи мимо себя. Они не заставляли его задумываться над ситуацией, ведь он знал про Руперта все и иных причин точно не было. Великие попадаются на такой мелочевке, право. Подумал про себя Эндрю, покосившись на свою немезиду Изабеллу Элизабет Свон. Эта чертова ведьма, или кто она там, пугала его. Раньше, до того, как его и еще 19 заключенных поместили в клетки и отправили в неизвестные дали, его жизнь была проста и понятна, даже предательство Руперта не задевало, но это эксперименты. Они пугали его до усрачки, нужно было помнить, что нельзя показывать, насколько он умен, нельзя было показывать и то, что он боится. Справился Эндрю только со вторым пунктом. Кто бы мог подумать, что именно это его и спасет, как он поначалу думал. Однако спасло его другое. Элегантный мужчина, явно из тех, кто порой делал у наемника заказы на довольно внушительные суммы, умел читать мысли. И, к великому несчастью Эндрю, был дедом этой самой Изабеллы Свон, которая являлась малолетним вивисектором. Азраиль прочитал его от и доедал добро внученьке, на то, чтобы оставить его в живых. О, наемник был благодарен. Он не знал, как все это будет выглядеть, но жить он хотел. Глупая смерть хороша внезапностью, а не когда ты идешь в нее, раскрыв объятия. Магия. Вот что ударило по сознанию Эндрю еще сильнее, чем все остальное, наконец, лишив того сил сопротивляться малолетке. Она так виртуозно ковырялась в телах заключенных с ее помощью, что-то рисовала на их телах, водила руками часами, и в результате выходило нечто невероятное, сильное, быстрое, не нечеловеческое. Он шел вторым, сразу после измененного, которого она назвала Грок. О, Эндрю на все был согласен, лишь бы не стать таким, как он, тупым. Конечно, внешность была наемнику не так важна, однако, его удивили. Контракт, как много было в этом слове для его наемничьей души. Ну, и пусть неразрывный, ну и пусть магический, но с обоюдными условиями и даже магической защитой. Правда, изменения все равно придется пройти, но кто из мужчин откажется от силы? Уж точно не он. Тем более, девчонка обещала оставить его родную внешность, если получится. Эндрю не нравилась эта оговорка, но он признавал, что не понимает вообще ничего в том, что она делает, чтобы советовать.